он заплакал бы, коли б знал, что на него не смотрят. На мгновение ему показалось, что возник нежный запах цветов анемонов. Вдруг Химеко сквозь все препоны удалось высказать ему теперь сострадание. Но тут же глаза и носоглотку ему защипало. Не цветы анемоны благоухали, а, похоже, где-то невдалеке без звука разорвалась граната со слезоточивым газом. Газ этот оказался теперь хорош для Данилова. Неприятность, доставленная им, как бы напомнила Данилову, что и его судьба ничем не лучше судьбы Дзисая. А перед Даниловым уже неслись световые вихри. Фиолетовые волдыри лопались в них. Вихри эти скоро уже не казались Данилову сообщением о чем-то. Они стали реальностью, приобретали мощь и глубину, а глубина их была в миллиарды земных километров. Данилову даже показалось на мгновение, что стены черного колодца исчезли, но это было ошибкой. Действительно, глубина его видений была сейчас в миллиарды километров, но и черные стены остались. Вытянув руки, наверное, можно было дотронуться до них, впрочем, естественно, ничего не ощутив. Тут он вспомнил, что какое-то время назад, а счет времени он уже и не вел, он заставил зазвучать в себе музыку Переслегина. Однако музыка тогда же и затихла. Неужели он стал так слаб? Или себе не хозяин? Или засмотрелся на видение? Нет. Данилов решил, что немедленно в его суверенной личности будет восстановлен обычный ход жизни, нисколько независимый от бытия в колодце и опытов исследователей. Усилием воли он опять заставил себя вести счет времени, и тут же пассакалья Генделя стала исполняться в нем классическим секстетом. Что касается мыслей и чувств, то они по-прежнему существовали в нем в двух потоках — словесные и музыкальные. Видения опять напали на него. Розовые пузыри все разбухали и лопались. Яростные свирепые вихри обтекали их, но иногда и налетали на пузыри, и тогда взрывы ослепляли Данилова. И снова огненные языки и осколки от этих взрывов разлетались на миллиарды километров. Вспышки и взрывы продолжались долго, но потом они стали случаться реже, словно бы угомонение происходило в их стихии. И, наконец, некоторые успокоенные, упорядоченные формы и линии стали проступать в поначалу раскаленных нервных потоках. Теперь перед Даниловым висел и переворачивался вокруг невидимой оси мутноватый, чуть искривленный мерцающий диск. В нем держались, соблюдая тихое движение, светящиеся спирали, закрученные и взблескивающие на концах. Потом Данилов увидел, что и всюду, на разных расстояниях от явившегося ему диска, расстояниях, измеряемых уже не миллиардами километров, а веками и тысячелетиями, висят, вращаются, плавают, копошатся другие диски, спирали, скопления светящихся и черных пылинок планет и звезд. Данилов почувствовал, что он перед ними великан и может ступать по ним, как по кочкам мокрого торфяного поля где-нибудь под Шатурой или Игорьевском, ступать по ним и властвовать ими. Не хватало лишь сущей малости, позволения ему, Данилову, вышагнуть из колодца ожидания. Тут же Данилов ощутил себя никаким не великаном, а жалким существом, растерянным и испуганным. вошью земной перед этими исполинскими дисками, спиралями и сгустками, перед галактиками и вселенными, перед ходом их судеб. Зябко стало Данилову. Тут и шапка с опущенными ушами не могла умерить дрожи. И инструменты секстета, который Данилов, противясь напору исследователей, все еще заставлял играть по сокалью Генделя, умолкли. А диски и спирали, известные Данилову и прежде, исчезли. Маленькая крупинка блеснула в черноте. На Земле ни одна бы электронная установка не смогла бы разглядеть ее или хотя бы дать о ней сведения. Она разрослась, или Данилов был усушен и уменьшен. Данилов уже понимал, что он помещен внутри явленной ему крупинки. Да что крупинки? Внутри ядрышка какого-нибудь захудалого атома, что и науке не интересен, или, еще унизительнее, внутри простейшей частицы, не знающей на Земле покоя и управы, не словленной там ни одним хитроумным устройством, а здесь, в колодце, покорной и недвижимой. Но теперь в ней, в этой частице или в этом ядрышке Данилову представились свои мерцающие диски, свои кристаллические построения из густков, из скрепов, каких-то ледяных шаров и игл, и будто бы шевеление этих ледяных шаров и игл усмотрел Данилов, и явно полет здешнего космоплана привиделся ему, и отчего-то вспомнился Кармадон. Мелькнуло даже злое, надменное лицо Кармадона, какое было у него на лыжне в Сокольниках. И вдруг что-то случилось. Разломились диски, стали крениться кристаллические решетки, посыпались с них ледяные шары и иглы, взрываясь на лету и летая. Все свалилось и все исчезло, но он, Данилов, остался. Перед ним сидел сапожник, курносый мужик лет 50 из Марьиной рощи, и чинил парусиновые тапочки, какие носили, придавая им белый цвет зубным порошком. Щеголи в Москве в конце 40-х годов. На коленях сапожника был черный кожаный фартук. Губами он держал гвозди, хотя для починки тапочек они не были нужны. «Кто это?» — удивился Данилов. «Зачем мне его показывают? Вдруг я ему что-то должен?» «Нет, не помню». Возле сапожника стала прыгать серая дворняжка, отдаленно напоминавшая Данилову грамотную собаку Муравлевых по кличке Салют. Сапожник с любовью осмотрел починенные им тапочки, остался ими доволен и протянул их собаке. Собака взяла тапочки и съела их. Потом лапой она пододвинула к себе сапожника и съела его. Облизнувшись, она поморщилась, выплюнула черный фартук и сапожные гвозди, зевнула и ушла. Гвоздей было 5, а во рту он держал 6, вспомнил Данилов. «Ну, 6! Ну, а мне-то что?»